Вторая подглавка. В конце 1764 года Яньковы переехали опять на житье в Москву. Александр Данилович все хворал и в конце мая 1766 года скончался и был погребен в своей приходской церкви у Успенья на Овражке, в пределе святого Николая, за левым клиросом у окон, рядом со своими малолетними детьми, там же погребенными. Анна Ивановна осталась с четырьмя детьми, двумя дочерьми Анной 16 лет, Клеопатрой 14 лет и двумя сыновьями Дмитрием 5 лет и Николаем 3 лет. Года два спустя она поехала в Петербург и поместила своих мальчиков в малолетний шляхетский корпус, где был в то время директором известный Иван Иванович Бецкий и где воспитывался первый из бобринских, впоследствии граф Алексеевич Григорьев. Примечание. Малолетний шляхетский корпус — это привилегированное учебное заведение для дворянских сыновей, было основано в 1740 году. Здесь, обучаясь наукам, мальчики получали военные чины. Известный Иван Иванович Бецкий. Бецкий, 1704-1795, генерал-поручик, видный деятель российского просвещения. Он основал ряд учебных заведений и в их числе воспитательное общество благородных девиц. Был известен своей благотворительностью, являлся одним из воспитателей великих князей Александра и Константина Павловичей, с 1865 года шеф сухопутного шляхетского кадетского корпуса, ему посвящено стихотворение Державина «На кончину благотворителя» Бецкого. Воспитывался первый из бобринских, впоследствии граф Алексей Григорьевич. Алексей Григорьевич Бобринский, 1762-1813, сын Екатерины II и Григория Орлова. В 1781 году Екатерина II пожаловала ему герб, что и положило начало дворянскому роду бобринских. Почти сразу по восшествии на престол Павел I произвел Бобринского в генерал-майоры и возвел его в графское достоинство. Его сын, граф Алексей Алексеевич, 1800-1868, был приятелем Александра Сергеевича Пушкина. Императрица Екатерина весьма заботилась о его хорошем воспитании, и потому, говорят, малолетний корпус был тогда в самом цветущем положении. Анна Ивановна, говорят, очень грустила, что рассталась с детьми, и, пожив еще до 1772 года, скончалась от простудной горячки на другой день Рождества Христова. Примечание. День Рождества Христова, праздник Рождества, приходится на 25 декабря. Ее отпели в Москве, но так как хоронить в приходских церквах со времени чумы было воспрещено, то и схоронили ее в Подмосковной, в селе Горках, в пределе пророка Даниила. Примечание. Со времени чумы речь идет об эпидемии 1770-1771 годов. В Подмосковной, в селе Горках. О Горках смотри на странице 389-й. Благово, разойдясь с женой, оставил ей все свое имение, вскоре пошедшее с торгов. Умирая, Анна Ивановна завещала своих детей внучатой своей сестре, княгине Анне Николаевне Долгорукой, урожденной Строгановой, а мужа ее, князя Михаила Ивановича, назначила опекуном над детьми и над их имением. Обе девицы, Яньковы, переехали жить к Долгоруким в их дом близ Девичьего поля, в приходе Воздвижения на Пометном Вражке. Примечание. Этот дом представлял собой большие старинные тесовые хоромы в один этаж, стоявшие посредине обширного двора. В одной из зал дома был великолепный домашний театр. В нем ставились домашние и благородные спектакли, на которые приезжала вся московская знать. Пыляев, Старая Москва, страницы 475-480. Младшая из дочерей Клеопатра была, говорят, прекрасна собой, но слабого здоровья. Она очень любила свою мать, после ее смерти стала чахнуть, и спустя 2 года после нее скончалась от чахотки. Ее отпели также в Москве и повезли в село Горки и схоронили там в церкви возле ее матери. Ей было от рождения 22 года.